президента?» Я посмотрел на него. И Инан посмотрел на него. «Да уж, похоже, зря я спустился сюда. Теперь будут проблемы с авиацией. Или нет? Вот и выясним».